Большинство там сложат свои головы. Но эта смерть давала надежду освободить себя и семью от бесчестья и кары. К тому же в директиве говорилось, после участия в боях на активных участках фронта, при наличии хороших аттестаций, может быть назначен в полевые войска на соответствующие должности командно-начальствующего состава. Сталинград в памяти Верховного оставался тем далеким Царицыным, что сыграл столь важную роль в его судьбе. Похоже, после Царицына Ленин поверил в способность Сталина оперативно решать проблемы, возникавшие в связи с развертыванием вооруженной борьбы на фронтах. После Царицына еще больше поверил в себя и Сталин. Сегодня Сталинград стал для него, как и для всего народа, символом противостояния новому отчаянному натиску врага. А события тем временем развивались по восходящей. Июль, август, сентябрь, октябрь знаменовали нарастание напряжения, достигшего кульминации в ноябре 1942 года. Но даже тогда, когда судьба Сталинграда еще висела на волоске, Василевский поручил группе генштабистов в составе Грызлова, Тетешкина, Бойкова и других проработать в глубокой тайне вариант охвата с севера и юга далеко вклинившейся ударной группировки врага. Сохранилась карта, на которой нанесены первые контуры будущей знаменитой операции в исполнении Бойкова. Но Сталин тогда еще не знал об этом. Год, который он объявил годом разгрома немецких оккупантов, грозил вылиться в новую крупную катастрофу. Верховный по нескольку дней не покидал кабинета, забываясь тревожным сном в комнате отдыха, предварительно поручая Поскребышеву: «Разбудишь через 2 часа». Когда однажды Поскребышев, пожалев погрузившегося в глубокий сон смертельно уставшего человека, разбудил на 30 минут позже указанного срока, Сталин, взглянув на часы, негромко выругал помощника. «Филантроп тоже нашелся. Пусть мне позвонит Василевский. Быстро. Филантроп лысый». Круглое лицо Поскребышева, переходящее в обширную лысину, как всегда, внешне ничего не выражало. Помощник издал какой-то негромкий звук, похожий на «слушаюсь», и тут же исчез за дверью. Позвонил Василевский, который 2 дня как прилетел из Сталинграда. Сталин, сухо поздоровавшись, сразу же спросил, введены ли в бой 1-я гвардейская, 24-я и 66-я армии, подвезли ли боеприпасы, которых к сентябрю в Сталинграде почти совсем не оказалось. Василевский доложил обстановку, сложившуюся к вечеру 3 сентября. Одно из гитлеровских танковых соединений прорвалось в пригороды Сталинграда. Сталин не выдержал и зло перебил Василевского. «Они что, не понимают там, что если сдадим Сталинград, то юг страны будет отрезан от центра, и мы едва ли сможем его защитить? Там понимают или нет, что это катастрофа не только Сталинграда? Потерять главную водную дорогу, а вскоре и нефть?» Василевский переждал поток возмущенных излияний Верховного и спокойно, но с внутренним напряжением в голосе продолжал. «Все, что есть под Сталинградом боеспособного, мы подтягиваем к угрожаемым участкам. Думаю, что шансы отстоять город еще не потеряны». Через несколько минут Сталин вновь позвонил Василевскому. Того не оказалось на месте. У аппарата был генерал-майор Боков. Последовало распоряжение Сталина немедленно найти в Сталинграде Жукова, который незадолго до этого, 26 августа, решением Ставки, был назначен заместителем Верховного Главнокомандующего, и передать ему следующее распоряжение. Сталин, помолчав с минуту, продиктовал. «Особо важно. Генералу армии товарищу Жукову. Положение со Сталинградом ухудшилось. Противник находится в 3 верстах от Сталинграда.